«И это была правда», — прошептала побледневшая девушка. «Теперь я знаю, что это была правда». И, потеряв сознание, она рухнула на пол. Жан схватил Пьера за плечи и оттолкнул назад. «Ты в своем уме, Пьер? Не ее должно карать, а того презренного». «Верно», — согласился Пьер Пикуа, стыдясь своей несдержанности. Суровый и замкнутый, он отошел в сторону, а Жан тем временем наклонился над неподвижной Бабеттой. Так прошло немало времени. Издалека, почти с равномерными перерывами, доносились пушечные залпы. Наконец Бабетта открыла глаза и, пытаясь вспомнить, что произошло, спросила, что случилось. Она перевела еще затуманенный взгляд на склонившегося над нею Жана Пекуа. Странное дело, ей показалось, будто Жан совсем не грустен. На его добродушном лице застыло выражение глубокой нежности и какого-то странного удовлетворения. «Надейся, Бабетта, надейся», — негромко произнес Жан. Но когда она посмотрела на бледного и подавленного Пьера, она невольно вздрогнула, к ней сразу же возвратилась память. «Простите, простите», — зарыдала она. Повиновавшись мягкому жесту Жана, Пьер подошел к сестре, приподнял ее и посадил в кресло. «Успокойся», — сказал он, — «я на тебя сердце не держу. Ты и так немало пострадала. Успокойся. Я скажу тебе то же, что и Жан. Надейся». «Но на что я еще могу надеяться? Что прошло, того не вернешь, но зато можно отомстить». — нахмурился Пьер. — Повторяю, я тебя простил. Знай, Бабетта, я тебя люблю, как и прежде, но гнев мой не угас, он только обратился к одному лицу. Теперь я должен покарать презренного Мартен Герра. — О, брат! — со стоном перебила его Бабетта. — Да, ему не будет пощады. Ну, а с его хозяином, господином Дексмесом, у меня особые счеты. Ему я верю по-прежнему. Я же говорил, — подхватил Жан. Да, Жан, и ты был прав, как всегда. Теперь все разъясняется. Благодаря признанию Бабетты мы теперь знаем, что Викон Дексмес не обманул нашей дружбы. О, я знаю его благородное сердце, — заметил Жан. Он наверняка задался целью возместить Сен-Кантенское поражение огромной победой. И сияющий ткач протянул руку к окну, будто приглашая прислушаться к оглушительному реву пушек, который, казалось, становился все сильнее и сильнее. «Жан», — спросил Пьер Пикуа, — «о чем говорит нам эта канонада?» «О том, что господин Дексмес там, верно?» «Но кроме того, — добавил Пьер на ухо своему двоюродному брату, — она говорит нам, — помните пятое число. И мы о нем помним. Теперь, когда все неясности позади, — отозвался Пьер, — у нас будут другие заботы. За 3 дня нам надо сделать многое, нужно обойти все укрепления, поговорить с друзьями, распределить оружие». И в полголоса он повторил: «Будем помнить, Жан, пятое число». Минут через 15 озабоченный оружейник и ткач вышли из дома. Казалось, они начисто забыли о существовании какого-то там Мартен Герра, а тот, в свою очередь, даже и не подозревал о горестной участи, которая уготована ему в Кале, где он, отродясь, не бывал.